могу я забыть тот вечер, как посмел отпустить тебя. Километры не любят встреч, прощаемся на года. Знаю, что не забыла точно, как смотрели мы на луну. Так хочу я обнять тебя срочно, дай руку свою прошу. Опять летать. Разреши еще раз мне присниться, когда будешь в облаках сладко засыпать, когда звезды на твоих ресницах будут нежно твое тело обнимать. Разреши еще раз мне присниться, когда будешь в облаках сладко засыпать, когда звезды на твоих ресницах будут нежно твое тело обнимать. Так улыбаешься красиво ты сквозь сон. Наверное, знаешь ты, что я к тебе пришел. Не буди, не буди, солнце, мою любовь. Погоди, погоди, дай пару минут приходь. Я за тобой вернусь и заберу с собой. Вместе с тобой проснусь и полетим над луной. Разреши еще раз мне присниться, когда будешь в облаках сладко засыпать, когда звезды на твоих ресницах будут нежно твое тело. Разреши еще раз мне присниться, когда будешь в облаках сладко засыпать, когда звезды на твоих ресницах будут нежно твое тело обнимать. Так улыбаешься красиво ты сквозь сон. Наверное, знаешь ты, что я к тебе пришел.